Глава 44. Я увлеклась делами и не заметила, как пролетел целый день. Настала пора расставаться с Соней и идти ужинать. Как обычно, слуги дома собрались трапезничать за большим столом, когда за окном уже стемнело. Кухарка Валентина ухаживала и за всеми нами, по привычке накрывая на стол. Мне она показалась доброй и простой женщиной. У нее во взгляде не было никаких оттенков, в отличие от ее дочери Полины, которая то и дело стреляла в меня глазами за столом, словно пыталась разгадать во мне какие-то загадки. Наверняка все еще рассуждала, кто бы мог подарить мне розу. Я только появилась в доме и уже завела себе поклонника. Это ли не повод для зависти? Глаза у нее в самом деле были полны горячей зависти. Я отсюда чувствовала через стол. Но почему она такая завистливая и недовольная своей жизнью? Сидит ведь чистая, за чистым столом, где ужин даже по меркам моего века вполне приличный. Не голодает, свиней не чистит. Здоровая молодая девушка. Но вот чем недовольна-то все? Благодарить судьбу надо, что она здесь, а не в полях спину гнет или у свиней чистит корыто. Если так гневить Бога и роптать на судьбу, то можно прогневать небеса и лишиться того, что имеешь. Надо ценить все, что есть у тебя, и уметь радоваться мелочам. Полина явно этого не умела и завидовала всяким глупостям. Ну и подарил мне кто-то розу, так что теперь? Неизвестно же, от кого она. Одно было понятно, что это не князь. А к подаренной кому-либо розе от другого мужчины я бы зависти не испытала. Больше достойных тут не было. Хотя, возможно, я ошибалась и просто плохо знала местных молодых людей, и время меня еще переубедит. Даже странно, что у такой доброй женщины, как Валентина, которая пыталась накормить и обогреть всех, родилась такая злобная дочка. Бывает же так на свете. «Ты чего капустку-то не берешь?» — спросила меня кухарка. Мне, как новенькой в этом доме и самой худой, очевидно, от Валентины доставалось внимание больше, чем другим. Наверное, она решила, что нужно взять на себя святую миссию меня откормить. «Сама солила. Вкусно! Ты попробуй. У меня особый рецепт. Ты такой точно никогда не ела». Да уж, капусты из века крепостного права я точно никогда еще не ела. Впрочем, как и все остальные блюда. Хоть многие и были похожи на те, что мы едим и сейчас. Русская кухня особенно сильно не менялась с того времени, и это меня радовало. Очнись бы я где-нибудь во времена Индии, когда она была колонией Англии, мне бы точно раем моя жизнь не показалась. Хорошо, что я относительно дома, хотя бы в своей стране, где едят привычную мне картошку и курицу и говорят на привычном мне русском языке. «Да, я наелась», — улыбнулась я ей. «Валентина, как вас по отчеству?» Слуги и сама кухарка так и покатились со смеху, а я смутилась. К щекам прилила краска от смущения. Я опять ляпнула какую-то глупость. «Ты меня еще госпожой назови», — смеялась женщина. А ее большая грудь ходила ходуном от смеха. «Валентина, так и зови меня, без всего этого». «Хорошо», — ответила я тихо. «Извините». «Ты еще реверанс отвесь ей», — хохотнула Полина. Мне стало совсем неприятно от этой ситуации, и я решила уйти, чтобы не оставаться тут посмешищем. «Спасибо», — встала я из-за стола. «Все было вкусно. Я ухожу отдыхать. Всем доброй ночи». Я молча зашагала прочь из кухни. «Фу ты, ну ты, обидчивая какая!» Шушукались слуги за моей спиной, но я сделала вид, что ничего не слышала, и просто вышла в коридор. «Ольга!» Вдруг окликнул меня кто-то, и я остановилась. Обернулась через плечо и встретилась глазами с уже знакомым мне конюхом Иваном. Парень был в чистом, явно после бани. Только после нее пришел на ужин. Недаром говорили все историки, что наша нация славян была во все времена самая чистоплотная. Судя по слугам за столом, то правда. Никого в грязном и рабочем за трапезой не было. «Ты не обижайся на них», — сказал он мне, когда поравнялся со мной и остановился на почтительном расстоянии. «Они неплохие, просто, ну, простой народ, сама знаешь». «Я не обижаюсь», — ответила я. «Какой смысл таить зло, если я действительно странно веду себя, по их мнению? Нужно просто запомнить, как к кому обращаться и не давать повода для насмешек». «А чего тогда так резко ушла? Ты же не доела». «С чего бы этот Иван такой заботливый был?» «Наелась», — ответила я. «Устала. Спать хочу». «Понятно», — кивнул Иван. «Ну тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи», — повела я плечом и уже хотела развернуться и уйти к себе в комнату, как Иван огорошил меня вопросом. «Понравилось, Роза?»